Тирания времени. Прошлое эфемерно, будущее эфемерно, эфемерно и настоящее. Материнская сутра. Если посмотреть на наш опыт с точки зрения времени, то можно сказать, что столы, стаканы с водой и прочее действительно существуют во времени, но только в относительной перспективе. Большинство людей думают о времени с точки зрения прошлого, настоящего или будущего. Я был на скучном собрании, я сижу на скучном собрании, мне придется пойти на скучное собрание. Сегодня утром я кормила детей, сейчас я кормлю детей обедом, ох, мне нужно приготовить обед для детей, а в холодильнике ничего нет, поэтому я побегу в магазин, как только выберусь с этого скучного собрания. На самом деле, когда думаете о прошлом, вы просто вспоминаете переживание, которое уже произошло. Вы уже не на собрании. Вы уже покормили детей, вы уже сходили в магазин. Прошлое подобно зерну, которое сгорело в огне. Коль скоро оно сгорело, то никакого зерна больше нет. Теперь это только воспоминание, мысль, проносящаяся в уме. Другими словами, прошлое — это всего лишь идея. Точно так же люди склонны называть будущим тот аспект времени, который еще не наступил. Вы не говорите о дереве, которое еще не посажено, как о конкретном живом объекте, поскольку у вас нет контекста для такого разговора. Вы не говорите о детях, которых еще не зачали, так же, как вы говорите о людях, с которыми имеете дело здесь и сейчас. Поэтому будущее — это тоже просто идея, мысль, проносящаяся в уме. Так что же вам остается в качестве действительного опыта? Настоящее. Но как вообще возможно определить настоящее? В году 12 месяцев. Каждый день каждого месяца состоит из 24 часов. В каждом часе 60 минут, в каждой минуте 60 секунд, а каждая секунда состоит из бесчисленных микро- и наносекунд. Вы можете разбивать настоящее на все меньшие и меньшие интервалы, но между мгновением теперешнего переживания и мгновением, в которое вы определяете то мгновение как теперешнее или сейчас, уже прошло мгновение. Это уже не сейчас, это тогда. Будда интуитивно понимал ограничения обычных человеческих представлений о времени. В одном из своих учений он объяснил, что с относительной точки зрения деление времени на различные периоды длительности, вроде часа, дня, недели и так далее, может быть в определенной мере уместным. Но с абсолютной точки зрения, между одним мгновением времени и эпохой, на самом деле нет никакой разницы. В эпохе может быть заключено мгновение, в мгновении может быть заключена эпоха. Отношение между этими двумя периодами не делает мгновение длиннее или эпоху короче. Он проиллюстрировал это с помощью истории о молодом человеке, пришедшем к великому мастеру в поисках глубокого учения. Мастер согласился дать ему наставление, но вначале предложил молодому человеку выпить чашку чая. «После этого я дам тебе глубокое учение, которое ты ищешь», — сказал мастер. Итак, мастер налил чашку чая, и когда ученик поднес ее ко рту, чашка чая превратилась в большое озеро, окруженное горами. Пока он стоял у озера, восхищаясь красотой пейзажа, сзади появилась девушка и подошла к озеру, чтобы набрать ведро воды. Молодой человек влюбился с первого взгляда, и когда девушка взглянула на молодого человека, стоящего у озера, она тоже влюбилась в него. Молодой человек проводил ее до дома, где она жила с пожилыми родителями. Со временем он пришелся по сердцу родителям девушки, а они понравились ему, и в конце концов было принято решение поженить двух молодых. Через 3 года у пары родился первый ребенок, сын. Через несколько лет родилась дочь. Дети росли счастливыми и сильными до тех пор, пока сын не заболел в возрасте 14 лет. Ни одно из предписанных лекарств не помогло, и он умер в течение года. Спустя немного времени их дочь пошла собирать хворост в лесу, и пока занималась своим делом, на нее напал тигр, и она погибла. Жена не смогла перенести горечь потери обоих детей и утопилась в ближайшем озере. Обезумев от потери дочери и внуков, родители девушки перестали есть и умерли от истощения. Потеряв жену, детей и родителей жены, человек начал думать, как бы самому свести счеты с жизнью. Он направился к краю озера, решив утопиться. Однако, уже собравшись прыгнуть в воду, он внезапно очутился в доме мастера, держа у своих губ чашку чая. Хотя он прожил целую жизнь, вряд ли прошло и мгновение. Чашка в его руках была все еще теплой, а чай все еще горячим. Когда он посмотрел на учителя, сидящего напротив, тот кивнул и сказал: «Вот видишь, все явления происходят из ума, который пустотен. Они нигде не существуют на самом деле, кроме как в уме, но они не есть ничто. Вот тебе и глубокое учение». С буддийской точки зрения, сущность времени, так же как сущность пространства и объектов, перемещающихся в пространстве, пустотна. Любая попытка исследовать все меньшие отрезки времени и пространства рано или поздно терпит крах. Вы можете поэкспериментировать со своим восприятием времени при помощи медитации, пытаясь разглядеть все меньшие и меньшие интервалы. Старайтесь исследовать время таким образом до тех пор, пока не достигнете рубежа, когда вы больше не сможете что-либо назвать или определить. Достигнув этого уровня, вы обретаете опыт, который лежит за пределами слов, идей и понятий. За пределами идей и понятий не означает, что ваш ум становится пустым, как скорлупа, или тупым, как камень. На самом деле происходит нечто прямо противоположное. Ваш ум становится более обширным и открытым. Вы по-прежнему воспринимаете субъекты и объекты, но скорее как иллюзорные. Вы осознаете их как понятия, а не как объективно или от природы реальные вещи. Я спрашивал многих ученых, можно ли среди передовых теорий и открытий современной науки найти идеи, сходные с буддийским пониманием времени и пространства. Хотя мне предлагали много идей, ни одна из них не казалась мне в точности подходящей до тех пор, пока я не познакомился с теорией квантовой гравитации, исследованием фундаментальной природы пространства и времени, где изучаются такие основные вопросы, как из чего состоит пространство и время, существуют ли они абсолютно или же возникают из чего-то более фундаментального, как выглядят пространство и время в сверхмалом масштабе, существует ли предельно малая единица длины или единица времени. Как мне объяснили, в большинстве областей физики пространство и время считаются бесконечными, однородными и совершенно ровными, статичным фоном или форматом, в котором движутся объекты и происходят события. Это допущение хорошо подходит для исследования природы и свойств больших материальных тел и субатомных частиц. Но при изучении самого времени и пространства ситуация радикально меняется. На уровне обычного человеческого восприятия мир выглядит четким, ясным и плотным. Крышка, поддерживаемая тремя или четырьмя ножками, на уровне обычного восприятия вполне очевидно выглядит как стол. Цилиндрический объект с плоским дном и открытым верхом вполне очевидно выглядит как стакан. А если бы у него была ручка, то мы, наверное, назвали бы его чашкой. Теперь представьте себе, что вы смотрите на материальный объект через микроскоп. Вы могли бы резонно ожидать, что, постепенно повышая увеличение микроскопа, вы будете видеть более четкое и ясное изображение фундаментальной структуры объекта. Однако на самом деле происходит совершенно обратное. Когда мы приближаемся к такой степени увеличения, при которой начинаем видеть отдельные атомы, мир начинает выглядеть все более и более размытым, и нам приходится отказываться от большинства правил классической физики. Это мир квантовой механики, в котором, как было сказано ранее, субатомные частицы колеблются и вибрируют всеми возможными способами, возникая и исчезая со все возрастающей частотой. Продолжая повышать увеличение так, чтобы можно было видеть все меньшие и меньшие расстояния, мы в конце концов обнаруживаем, что сами пространство и время начинают колебаться. Пространство создает тонкие петли и кривые, которые появляются и исчезают с непостижимой быстротой. Это происходит в чрезвычайно мелких масштабах, которые так же малы по сравнению с атомом, как атом по сравнению с Солнечной системой. Это состояние было названо физиками пространственно-временной пеной. Представьте себе пену для бритья, которая выглядит гладкой на расстоянии, но состоит из миллионов мелких пузырьков. Возможно, более подходящей аналогией для этого состояния будет интенсивно кипящая вода. При еще более коротких пространственных и временных масштабах выкипает сама вода, и пространство и время теряют смысл. На этом этапе сама физика начинает колебаться, поскольку изучение материи, энергии, движения и их взаимосвязи друг с другом невозможно формулировать без соотнесения со временем. И здесь физики признают, что не имеют понятия, как описывать то, что осталось. Это состояние буквально включает в себя все возможности за пределами пространства и времени. С буддийской точки зрения, квантовая механика в своем описании реальности предлагает такую степень свободы, которая непривычна для большинства людей и поначалу может показаться им странной и даже слегка пугающей. Как бы западные люди не ценили перспективу подобной свободы, идея о том, что акт наблюдения события может случайным и непредсказуемым образом влиять на его исход, похоже, налагает слишком большую ответственность. Гораздо легче занимать позицию жертвы и приписывать ответственность или вину за наш опыт некой личности или силе вне нас самих. Но если мы хотим принимать всерьез открытие современной науки, то должны брать на себя ответственность за свои текущие переживания. И хотя это может открыть перед нами такие возможности, которых мы раньше не могли себе даже вообразить, нам все же трудно отказаться от привычной роли жертвы обстоятельств. С другой стороны, если мы начинаем принимать на себя ответственность за все переживаемое нами, наша жизнь становится своего рода полем для игры, предоставляющим бесконечные возможности для обучения и изобретений. Наше чувство личной ограниченности и уязвимости будет постепенно сменяться ощущением открытости и возможности. Мы будем видеть окружающих в новом свете, не как угрозу нашей личной безопасности и счастью, а просто как людей, неосведомленных о безграничных возможностях их собственной природы. Поскольку наша собственная природа не скована произвольными различиями, делающими ее такой или эдакой, или имеющей только определенные способности и лишенной других, мы сможем соответствовать требованиям любой ситуации, в которой окажемся.